разрядил всю обойму. Им не удалось застигнуть команду врасплох, подумал он. Парень у крана, видимо, опомнился. И снова автомат. Он видел, как группа захвата разбегается по палубе. Боукелика стоял сзади и неподвижно смотрел на судно. Снова застучали автоматы, короткие быстрые очереди. Потом раздался гулкий звук взрыва. Они вопросительно посмотрели друг на друга. Граната? Теперь палуба была пуста и все так же ярко освещена. С моря поднимался легкий белый туман. Светлая полоса отделяла небо от моря. Утро. И вдруг из тьмы на корме вынырнули две фигуры и бросились к поручням. «Генрика!» — подумал Войтех. «Генрика свободна! Генрика!» — закричал он и побежал к воде. «Генрика!» Люди на палубе остановились. Один из них взмахнул поднятыми руками. «Генрика!» И в эту минуту ослепительная красная вспышка ударила по глазам, Лакомола приподнялась, вытолкнутая из воды огромной силой, разломилась и медленно, тяжело погрузилась в волны. Темнота. Мир перестал существовать. «Генрика!» — выкрикнул он в отчаянии. Воздушная волна сбила его, он ударился головой о мокрый песок. Бесполезно, все было бесполезно. Носовая часть мгновенно исчезла в волнах, а корма еще минуту или две глядела в безучастное небо. Поднятая взрывом волна докатилась до берега, подхватила его коленопреклоненное тело и потащила за собой. Напрягая все силы, он пытался выбраться на берег, но разбушевавшиеся волны тащили его прочь. Капитан Боукелика подал ему руку, увлек к вертолету. Он долго, слепо смотрел на пустынные воды. Рассвет, сизая голубка. «Аллах хотел этого», — прошептал Боукелика, потом повернулся и заорал на пилота. «Давай! Давай их обоих сюда!» Герман и Альдо были выброшены на мокрый песок. Они ворочались, пытаясь встать. Со скованными руками им это не удавалось. Море успокаивалось. «Вы свиньи! Проклятые свиньи!» — застонал Боукелика и дернул затвор автомата. «Вам теперь ничто не поможет». «Нет!» — звериный крик вырвался из горла Германа. Ему удалось подняться на колени. «Нет! Я знаю, где находится та женщина! Ее не было на судне!» Вдалеке показались два сторожевых катера. На огромной скорости летели они к месту взрыва. Морские силы Сурица. Теперь от них не было никакого толку. Палец замер на спусковом крючке. Винтер бросился на Германа, схватил его за горло. «Я сам ее там видел!» «Да, видел, но ее сразу же увезли в другое место. Ее нельзя было держать на судне». «Доктор, опомнитесь, доктор!» Ствол автомата опустился. Боукелика оттолкнул его в сторону, потом схватил Германа за воротник и поднял. «Говори, в твоем распоряжении минута!» Тот насмешливо покачал головой. «Можешь нас обоих прикончить, но ничего о ней не узнаешь. Теперь я буду предлагать условия. Если дадите нам улететь, укажу это место, иначе от меня ничего не добьешься». Боукелика беспомощно глянул на Войтеха, потом снова поднял автомат. «Ты воображаешь, что можешь тут наболтать все, что угодно, а мы тебя отпустим. Я предпочитаю рискнуть тем, что ты ничего не скажешь». Чуть слышно щелкнул предохранитель. Лицо Германа стало желто-серым. Альдо свернулся в клубочек, уткнув лицо в ладони. «Доктор», — захрипел Герман, — «вы ведь образованный человек. Вы же понимаете, что шансы у нас равны. Где гарантии, что вы отпустите меня, если я назову это место? Вы должны верить мне на слово, как я вам!» «Сами вы без меня никогда не узнаете. А если и узнаете, то будет поздно. Наш человек имеет специальные инструкции».